«Бронебойщики, к бою!» Продолжал выкрикивать в водную Суслин, пятясь почему-то и несолидно размахивая руками. «Пулеметчики туда! Танки справа! Справа, я сказал!» Сайко и Хабанеев ринулись в разные стороны. Токаревская бронебойка сорвалась с плеч. Они поймали ее и начали отчаянно тянуть каждый к себе. Сайко за приклад, Хабанеев за надольник. «Куда тянешь, дура? Куда, салага?» — хрипел Сайко. «Так он же туда показывал!» «Так ведь танки-то справа!» «Так он же туда тыкал!» «Пулеметчики! Куда вас черт в сугроб понес?» — надсадно кричал Горбузенко. «Соображать надо, где мотоциклы ездят!» «Заорал, будто на раздатке его на пайку хлеба обсчитали!» — Мура проворчал сержант Мятников, возвращаясь на дорогу. «Да не тычь ты стволом в снег! Не тычь, зелень тыловая!» Наконец разобрались, где танки, где мотоциклы. Разбежавшись по обочинам, солдаты залегли в сугробах и изготовили оружие. «Молодцы!» – бодро кричал Суслин, ощущая прилив командирской гордости. «Пулеметчикам следить за флангами! Сержант Мятников, вас убило очередью!» «Во, повезло!» – обрадовался Мятников. «Можно встать?» «Так убила же вас!» – азартно пояснял Суслин. «Убила, потому что высовываетесь и подставляете себя под интенсивный огонь противника. Где вторая бронебойка? Где Святкин?» «Тут я!» За спиной младшего лейтенанта раздался негромкий и очень спокойный голос. «Спичек не найдется, товарищ младший лейтенант?» «Что-то моя Катюша совсем фурыкать перестала!» Суслин круто развернулся. Перед ним стоял ефрейтор Святкин и одеревенелыми пальцами оглаживал цигарку. «Святкин, почему вы здесь?» – грозно спросил он. «А бой?» «Какой бой?» «Танки же!» – закричал Игорь. «Я же сказал, танки справа! Там ваши товарищи гибнут! Там атака! А вы...» «Ах, танки!» – лениво переспросил Святкин. «Это которые справа?» «Так те танки, про которые вы сказали, я отбил». «Как отбили?» «Отважно!» – серьезно сказал Святкин. «Так доложите, как положено!» «Докладываю. Все в порядке. Бобик сдох». «Какой Бобик?» – опешил Игорь. «Фрицевский», – пояснил Святкин. «37 танков я лично пронзил. Остальные разбежались. Их там мой Калуга прикладом доколачивает». «Слушайте, Святкин, что вы дурочку строите?» – тихо свирепея сказал Суслин. «Какие же это интересно были танки!» «Танки типа сила, товарищ младший лейтенант!» «Все!» – закричал Суслин. «Отбой! Ефрейтор Святкин все танки перестрелял!» «Молодец, товарищ ефрейтор!» – обрадованно сказал Кадыридзе. «Вот что значит фронтовой опыт! Отставить разговоры!» – кричал Суслин. «Разберись по отделениям! За мной бегом марш!» Придерживая оружие, взвод рысцой потрусил по дороге следом за своим обиженным командиром. Игорь гнал их беспощадно. Наконец, взмокшие так, что пар шел от шинелей, солдаты вбежали в расположение маршевого батальона.